Глава 19. Новый план. При слове «смерть» мы замерли в напряженном молчании, впившись взглядами в старого пришельца. А тот неспешно провел жилистым пальцем, в котором фаланг было на одну больше, чем у человека, от самого верха до самого низа голограммы, как складной указкой. В месте прикосновения призрачный макет растекался цветным дымком, но затем стремился быстро вернуться на место, и крохотная копия башни восстанавливала целостность. «Я не знаю, кто именно предал нас», — заговорил Раникар сухо, каркая, как старый ворон. «И даже не знаю, один ли он сейчас в цитадели. Но за ним стоят другие, более сильные фигуры». Пришелец взял паузу, обвел нас таким же сухим, как и его голос, взглядом и продолжил. «Они не для того все затеяли, чтобы уйти просто так. И чувствую, взломщик прошел ту же школу, что и я. Я понимаю его ходы, но мотив самого взломщика мне неизвестен. Хотя он не так уж и важен. Главное, какую задачу перед ним поставили». И снова затяжная пауза. «Я вижу только два пути. Либо взломщик остановит струну и спрыгнет в удобном ему мире, либо он откроет окно времени между прыжками и пустит абордажную команду. Оба варианта для нас — приговор. И нам в любом случае нужно опередить взломщика». Гуманоид опять ненадолго замолчал, а затем чеканно проронил. «Сейчас в цитадели старший по званию я. И если будете делать, что скажу, шанс у нас есть». Раникар едва заметно повернул голову и посмотрел на меня. От его взгляда захотелось вытянуться по струнке и поправить форму, которой на мне не было, ведь я до сих пор щеголял в самодельной набедренной повязке, сделанной из перебинтовочной ткани. «Дикарь будет среди вас старшим», — проронил гуманоид. «Что?» — опешил Ренг, часто-часто заморгав прозрачными перепонками. «Как дикарь? Он же здесь никто!» «Я сказал, дикарь старший!» Недовольно процедил Раникар, переводя взгляд на оператора струны. «И ты будешь выполнять его приказы, ясно?» Сидящая рядом с Ренком Хульдра тут же залилась низким бархатным смехом, разглядывая растерянного хакера, отчего даже Нель проснулась, сонно оторвав голову от стола. А у хвостатой женщины аж пепел свалил с сигареты на пол. «Вопросы!» — проговорил Раникар, снова глянув на меня. «Да», — облизал я пересохшие от волнения губы, чувствуя, как попал в новую круговерть ровно тогда, когда решил, что все благополучно разрешилось. Вроде и госпожу спасли, и сами выжили, а тут на тебе опять 25. «Что случится, если перестанет работать струна?» «Внутренние слои растворятся в суперпозиции. И исчезнут, как будто их никогда и не было. А сама цитадель рухнет. Внешний слой весит 5 миллионов тонн. Как думаешь, что с нами станет?» Раникар шевельнул кистью, и призрачный макет стал накреняться, словно пизанская башня. А затем и вовсе упал на бок. Голограмма очень наглядно подняла нехилые тучи пыли и превратилась в длинный вал из обломков, утопающих в этой самой пыли. «Ясно. А почему взломщик до сих пор не спрыгнул?» — задал я новый вопрос, глядя на виртуальные руины. «Не знаю. Может, техническая заминка, может, ждет чего-то. И вариант с абордажем, если он готовит под него базис, тоже не лучше. Мы просто не справимся с отборными наемниками. Ведь гвардию на такую грязную работу посылать точно не будут. Хотя с гвардией было бы еще сложнее. И лучше бы я ошибся. Это просто одинокий сумасшедший», — прокаркал Раникар и шевельнул пальцем. Макет башни тут же вернулся из руки в исходное положение, словно в видеоролике на ускоренной обратной перемотке. «Гвардию?» — переспросил я. Раникар снова двинул кистью, и над крышей возник тяжелый флайер, похожий на игрушечную модельку из набора «Склей сам». Флайер подлетел и завис. Из него начали быстро выскакивать крохотные, как спичечная головка, вооруженные человечки, устремившиеся к спуску вниз, то бишь к нам. «Да, если пойдет зачистка, значит, это родственники Бусюсю окончательно решили взять цитадель себе. И она им нужна целой и невредимой, потому что стоит неимоверных денег». Старый гуманоид тяжело вздохнул и добавил. «Но мне интересно, а почему они еще не высадились? Они теряют время, а сейчас очень удобный момент». Раникар повел плечами, словно разминался перед дальнейшим монологом. «Думается, тот, кто планировал покушение, немного просчитался. Младший выжил. Госпожа Линнесю тоже. Большего пока не скажу. Кузен Бусюсю, если эту кровавую песочницу затеял именно он, очень хитер, выкрутится. И хотя нам от этого не легче, я знаю, кто смешал недругу все игорные фишки. Ты и Нель». «Но спасение Бусюсю не моя заслуга», — протянул я, глянув на Раникара из-под лобья с недоумением. Старый гуманоид прикрыл глаза перепонками и протяжно и шумно выдавил из себя воздух, завершая выдох сдавленным «хар», словно смеялся. «Нет, друг, смог просчитать все, кроме твоего появления, которое, казалось бы, мелочь, но подобно крепкому камешку в шестернях большого механизма. Твое появление перевело систему в режим повышенной готовности. Раньше на крыше был только один робот-краб, но система — известный параноик. Она сняла с хранения и вывела на посты еще два. Те лишние крабы на крыше, они предназначались исключительно против тебя. Но вместо этого дали время вытащить младшего, хочешь ты этого или нет. А Линнесю отбили именно вы». Гуманоид опять каркнул, взмахнул рукой, развеивая верхушку голограммы текучим дымом, и добавил. «Камень, брошенный в воду, рождает круги. И время — та же вода, только круги не так заметны». Раникар снова провел рукой в воздухе, и башня начала множиться, распавшись на 8 внешне одинаковых башен. И внутри каждой виднелись их светящиеся объемные чертежи, просвечивая сквозь прозрачные стены. И начинкой они отличались друг от друга очень и очень сильно. Я подался вперед и жадно впился в изображение взглядом. При этом ощущал усталость тела огра как свою. Глаза щипало и резало от недосыпа. Но я терпел и часто встряхивал головой, щурился и потирал лицо, чтобы отогнать сонный дурман. «Дайте угадаю», — указал я пальцем на небольшие разноцветные фигурки с непонятными закорючками и стрелочки со значками. «Это вектор гравитации и схема координат, обычная цилиндрическая и с приколом в виде бесконечных коридоров. Так?» «Верно», — сухо ответил старый гуманоид и подставил руки под подбородок, наблюдая за мной. А сидящая рядом Моргана шумно выпустила из себя дым и стряхнула пепел на пол. Адрессированный робот-пылесос послушно метнулся, подставляя пепельницу под падающий серый комок. Нель продолжала спать, и никто ее не трогал. Пусть выспится. «А вот эта разноцветная волна, похожая на ритм сердца?» — спросил я, указывая на пульсирующие линии. «Это скорость времени в слое относительно внешнего. Внешний белый. Если слой равен внешнему, цвет...» Система ненадолго сбилась, подбирая подходящее слово для перевода. «Цвет лимона. Если скорость быстрее, цвет смещается в синюю сторону. Если медленнее, в красную». «Эффект Доплера для времени», — пробормотал я, делая выводы. «В целом это было логично и интуитивно понятно. А можно ли настроить перевод текста?» Раникар покачал головой. «У нас запрещено вносить помехи на сетчатку глаз. У струны даже нет для этого нужных устройств. Но я думаю, Ренг придумает какую-нибудь альтернативу». Раникар перевел взгляд на оператора струны, изогнув брови. «Да, Ренг?» «Да», — пробурчал зеленокожий хакер в ответ и нервно откупорил очередную банку с напитком. Похоже, его очень уязвило, что какой-то дикарь главнее. Надо будет держать в голове, чтобы не прилетел какой-нибудь неожиданный фокус, хотя бы в виде истерики. Я вздохнул, а Раникар снова глянул на меня. «Я дам вам время отдохнуть, но сейчас надо кое-что сделать». «А можно весь план?» — проговорил я. «Нет», — покачал головой Раникар. «Даже пыль под ногами и та умеет слушать. Сделайте первое, скажу второе». Я перевел взгляд с одного глаза гуманоида на другой и кивнул. Что правда, то правда, даже стены имеют уши. А старый гуманоид в алой броне медленно, отчего казалось, что он сейчас заскрипит, как старое дерево в морозном лесу, встал и подвел итог. «Времени больше нет, все остальное делаем быстро». Он звякнул золотом аксельбантов и медалей на алой броне, медленно встал и вышел, не оглядываясь. И все молча глядели ему в спину. Лишь Моргана с шумом выпустила дым, сглотнула, облизала губы и проговорила со сдавленным смешком. «Раникар нервничает. Он, когда нервничает, всегда много говорит». Я кисло ухмыльнулся и встал, глядя на Нель, которая открыла глаза и сонно потянулась. «Он прав. Надо спешить», — произнес я, протягивая спутнице руку. Странно, раньше не мог видеть в ней женщину, а когда узнал, что семерки — лишь биомашина, а внутри симпатичная девушка-пилот, не могу узреть в ней нелюдя. За массивной рожей огра вижу утонченное человеческое лицо и большие живые глаза. Вижу ту самую настырную и смелую, но хрупкую Йонку. И вскоре мы снова стояли на крыше, на ней ничего не изменилось. Все так же переключало картинки неба, так же бродили камуфлированные крабы и так же лежали неубранные тушки биороботов и труп пилота. Я сделал глубокий вдох, и в глаза ударило раскаленное солнце, быстро сменившись тяжелой серой мглой. И передо мной торопливо, чтобы не растаять раньше времени, пролетели снежинки. После стерильности гудящей вентиляторами духоты столовой тропический морской бриз, перемешанный с чужой метелью, приносил истинное наслаждение. Мелкая морская морось и сухая ледяная крупа, прилетающие в лицо после порыва жаркого пустынного самума, создавали волшебный контраст и дарили немного жизни и немного свободы, что ли. Внезапно в кустах раздался протяжный клёкот. Я настороженно снял автомат с предохранителя, выставил перед собой и сделал несколько шагов на звук. Кусты сипло заголосили, затрепыхались. Из них выпал сраненный птеродактиль, коему перемещением башни отрезало половину перепончатого крыла. Испачканный кровью ящер часто дышал и таращился на меня обезумевшим от боли взглядом. А за ним тянулся темно-красный влажный след. «Прости, нам сейчас не до тебя», — прошептал я, опуская оружие. «Что там?» — вытянула короткую огровскую шею Нель. «И ведь получилось же, не зря же она, девушка». «Животное», — ответил я, и глаз зацепился еще за нескольких созданий, занесенных из разных миров. Жука размером с трехлитровую банку, гигантскую стрекозу величиной с коршуна, и множество других созданий, расчлененных телепортацией и уже мертвых. Башня не щадила никого, ни людей, ни животных, а спасательной капсуле, за которой мы пришли, досталось изрядно. Корпус помяло и поцарапало, как автомобиль после сильной аварии. «Живее!» — раздался за спиной недовольный голос Раникара, который вышел на крышу следом за нами. «Враг ждать не будет!» Спорить я не стал и двинулся к капсуле. Когда стрекоза, которую считал мертвой, сорвалась с места и с басовитым треском крыльев умчалась прочь, словно боевой дрон, я отпрянул и снова вскинул оружие. «Она не опасна», — проговорила Нель, положив руку на корпус капсулы. Девушка быстро, но придирчиво оглядела ее, а потом ухватилась за распертый створ и потянула. Впрочем, не только я встрепенулся. Один из крабов тоже быстро навел свои стволы на непомерной величины насекомое, но стрелять не стал. «Тяжелая», — по слогам выговорила Нель, потянула капсулу на себя, и я поспешил помочь. Вдвоем получилось ловчее, и все равно пришлось волочить, оставляя на земле выглаженную борозду. А металл неприятно впивался в ладони. «Вверх!» — внезапно заорал Раникар на всю крышу. Почти сразу за его возгласом небеса оказались разорванными очередями тяжелых крабьих пулеметов. «Одиночными! Прицельно!» — тут же снова захрипел гуманоид. Система перевела гладко, но из-под русской озвучки вторым слоем доносился протяжный, не жалеющий голосовых связок, нечеловеческий вскрик. «Цтак! Пцта! Юк-юк!» Мы с Нель бросили капсулу и потянулись за оружием, а Раникар снова закричал. «Тащите! Живее!» А сам он отмагнитил от бедра золоченый пистолет-пулемет и вскинул ствол в зенит. Я тоже глянул вверх, а там даже не летело, а отвесно падало, поднявшись вдоль той самой незримой границы, где башня отрывает по кусочку от чужих миров. В общем, там падала белая стая небольших дисков, роботов-уборщиков. Пикирующие диски были встречены огнем внизу. И тяжелые пули прошивали пластик на вылет, а если попадали в тех, кто летел следом, пробивали и их. И пробивали они всех насквозь. Диски пытались маневрировать, но это был бой машин с машинами. Выверенные траектории против точных прицельных линий. Роль пластика против роя свинца. Жужжание против стрельбы. Доли секунд против долей секунд. И все же крабы были слишком неуклюжи. Когда диски начали проходить сквозь огневой заслон, бронированные туши не успевали уворачиваться, а те шли на таран. Я ждал взрывов, как от обычных баражирующих боеприпасов. Но когда натужно жужжащие, как перегруженные медом пчелы, диски налетали на крабов, то они с хрустом ломались и разлетались на обломки, в разные стороны брызгала похожая на воду жидкость. Сразу же запахло чем-то вроде хлорки, причем запахло очень резко, аж горло схватило. Там, где жидкость попадала на броню, та шла пузырями и пенилась. Большие, поблескивающие сиреневым отливом крабьи глаза на стеблях покрывались мутными пятнами и разводами, а трава под роботами, до которой долетали брызги, жухла на глазах. «Кислота!» — выкрикнула Нель, прячась за капсулу. Но и так уже понятно, что это не вода, потому как мелкие капли, долетевшие до меня, обожгли словно кипятком. «Да чтоб тебя!» — выругался я и попытался стереть капли с плеча и бока, но обжег и ладонь. «Тащите, пустота вам в души!» Орал Раникар в нашу сторону, сам стреляя короткими очередями, как те роботы, и отходил к лестнице. Мы с Нель переглянулись и, снова не тратя время на слова, ухватились за капсулу. Поволокли по желтеющей траве. Было больно, и я в очередной раз порадовался, что тело Огра не так чувствительно к боли. Был бы человек, не выдержал бы пытки. А затем что-то рухнуло мне на шею и спину. Замелькали белые кожистые крылья, заблестели длинные когти и зубы, и это что-то принялось рвать мне за гривок. «Твою мать!» — заорал я, выпуская капсулу и потянувшись к чудовищу. И оно знало, куда бить, потому как неповоротливый огр, словно перекачанный бодибилдер, с трудом мог достать до лопаток. Лишь случайно я ухватил одну из тварей за крыло, дернул, отрывая от себя, как бешеного кота, и ударил о землю. Это нечто походило на крылатый кошмар. Когда-то давным-давно читал книгу про неукротимую планету. И вот там наверняка было что-то подобное, сплошной комок острейших когтей, зубов и ярости. Причем когти шли вдоль всей кромки крыльев. При этом сама тварь была молчаливой. Я несколько раз пнул пытающуюся взлететь тушку ногой. В стороны брызнула белая кровь, и показался серебристый алюминий скелета, на котором повисли лохмотья белесого синтетического мяса. Справившись с монстром, я быстро обернулся, не зная, нужна ли помощь Нель. Но девушка уже уперлась спиной о стенку капсулы, придавив уродца, и сноровисто растирала такую же тварь по металлу. Вошкой с лопатками вдоль корпуса, отчего в воздухе стоял отвратительный до боли в зубах скрежет. Но вскоре звонко хрустнуло, и тварь обмякла. Бионика. Обожаю бионику. Совсем как дома, на тракерсе. С сарказмом в голосе закричала Нель, направив ствол вверх и выстрелив. И рядом с ней на землю воткнулся не вышедший из крутого пике третий монстр. Я глянул в небо и больше их не увидел. «Тащите!» — продолжил хрипеть из-под укрытия Рникар. И в третий раз мы подхватили капсулу, благо тащить до обломков двери оставалось недалеко. Но на самой лестнице стало еще неудобнее. Капсула, хоть и не без проблем, влезла в габарит. Там норовила сползти по ступеням, словно чугунная ванна. И звякнула по бетону, отдаваясь гулким эхом. «Живей! Живей пустоту вам в душу!» — ворчал Раникар, как старый ворон. «Боком! Боком ее!» — надсадно тянул я, чувствуя, как сердце огра бьется, словно машинка для забивания свай. Редким, но сильным дук-дук-дук. «Придерживай!» — заголосила Нель, когда капсула исполнила свою подлую задумку и поехала по ступеням. «Держу, держу!» — надсадно заорал я, изо всех сил тормозя тяжелую заразу. А еще в такие моменты опять сказывалось отсутствие сноровки с новым телом. То руки не так слушаются, то ноги не так идут. Сила, инерция, масса, габариты — все другое. Там, где обычно пролез бы бочком, чтоб было ловчее, совался по привычке, застревал и ругался, теряя время и пытаясь сделать все по-другому. Я даже завидовал тому, как Нель ловко управлялась, а зная, что внутри огрехи девушка, и не подгоняй нас выстрелами за спинами, даже залюбовался работой своей спутницы. Тащили минут 10, а когда завершили, я стоял запыхавшийся и чувствовал, как по серой огровской шкуре бежали крупные, как горошины, капли пота. «Чуть не сдохла», — прошептала Нель, прислонившись спиной к стене рядом со мной, и неспешно опустилась на пол. С нее тоже все бежало, как после грозы. И ведь даже переодеться не успели. Хотя чем бы броня против кислоты помогла? Да ничем. «Что сели?» — пробурчал Раникар, оглядев нас неподвижным взглядом, и продолжил. «Нель, помоги Ренку вскрыть капсулу. Генокар, за мной! Нам еще надо роботов внутрь загнать. Эта атака не последняя. Кислоты у нас в цитадели много, целое месторождение Фтора имеем». «Генокар?» — переспросил я в спину, отталкиваясь от стены. «Большой Гена или могучий Гена?» На ходу пояснил зеленокожий гуманоид и стал ловко подниматься по лестнице вверх, перепрыгивая через 2-3 ступени, словно и не старик, как ему иногда казался. Я ухмыльнулся, потому что уже не дикарь, пусть и в шутку.